Глава 33. «Обесценивание. Любимая фишка абьюзера. А ты и поверила». Рогожина бухтела уже минут пять, но Мара не жалела, что позвонила ей. Срочно требовался детокс от заботливых коллег. Даже если они там что-то мухлюют с ботами и пишут левые комментарии, и проплачивают просмотры, это никак не умаляет твоих заслуг. Просто завидно, что новичок и сразу в топ. Забей, Мара. Как там наш японский бог? Почему это наш? Мара ухватилась за последнюю реплику подруги. «Извини, твой, конечно. Ну так что, когда вы встречаетесь?» «Вечером», — нехотя призналась Мара. «Он обещал заехать за мной после работы. Вик, он знаком с моими родителями, а я ничего толком про него не знаю. Это нечестно. И вообще, не представляю, как буду жить с ним под одной крышей. Я никогда с парнем не жила». «Все бывает впервые когда-нибудь», — хохотнула Рогожина. «Смотри на это, как на приключение. И про ту сучку, что на него вешалась. Спроси обязательно. Ты, как будущая жена, имеешь право». И сбросила вызов. Ценные указания дала, а сама в кусты. Мара еще постояла в коридоре две минуты. И, завидев идущую в ее сторону Лилию Матвееву, рванула в Open Space. Никаких заданий на сегодня ей еще не поступало, но от HR-а пришло несколько файлов типа корпоративной политики, правил кибербезопасности и много чего, чем гордятся крупные компании с продвинутой бизнес-культурой. И не сказать, что Маре это все не нравилось, ей было интересно погружаться в новую для себя среду. Сосредоточиться было сложно. Мара все гадала, зачем она вдруг понадобилась целому вице-президенту, да еще на встрече с заказчиками. Да и от непосредственного руководства был полный игнор. Пока все вокруг что-то писали, кому-то звонили, монтировали ролики, Мара чувствовала себя забытой. Это она, конечно, зря так решила. За спиной раздалось ставшее уже знакомым цоканье каблуков. Даже оборачиваться не нужно было. По спине пробежал неприятный холодок, и Мара поспешила спрятаться за своим рабочим местом. Главное — не отсвечивать. Напряглась, кстати, не одна Мара. Сидя за своим столом, она слышала короткие, но резкие комментарии белой выдры. Матвеева, не скупясь, раздавала замечания ребятам в Open Space. Никто не спорил, видимо, это была норма здесь. «Так», — кивнула она Маре, когда очередь дошла и до нее. «Ты чем сегодня занимаешься?» «Ну, мне от HR-а пришло...» «Значит, ничем», — решила Лилия. В отличие от своих подчиненных, которые в основном носили свитшоты и джинсы, она была похожа на богиню делового мира. Сегодня она даже выглядела эффектнее, чем вчера. По крайней мере, ее облегающий бордовый костюм привлекал внимание. «Может, тоже поедет на встречу с заказчиками?» От этой мысли Мара невольно поежилась. Ей до сих пор никто не объяснил, зачем ей нужно куда-то ехать с вице-президентом компании. «А надо бы поработать!» — насмешливо проговорила Матвеева. И, отвернувшись, подцокала своими каблуками обратно, оставив Мару в недоумении. Правда, ненадолго. Через 10 минут в чат упало задание. Потом еще одно и еще. И еще. Мара успевала только открывать файлы. Написать 3 небольшие статьи, подготовить 2 поста для соцсетей и сделать подводку к уже готовому видео. Не то чтобы это было сложно, совсем нет. Да Мара за этим и пришла сюда. Ради этого даже пошла на аферу с фиктивным браком. Смущало одно, все это нужно было сдать до конца дня. Даже если она не пойдет на обед, а она на него не пойдет, все равно не успеет до отъезда навстречу. Сговорились они, что ли? Мара смотрела на экран, стараясь максимально сфокусировать внимание, но под ложечкой у нее уже засосало. Спокойно и без паники. В голове почему-то возник образ Кайрена, который сосредоточенно на нее смотрел, а потом, чуть улыбнувшись, кивнул. Через час первая заметка была готова. На этот раз Мара не промахнулась. Отправила задание в личку белой выдре. Ответа, конечно, не последовало. Впрочем, это было даже хорошо, потому что не отвлекало на следующий текст. Писать Мара любила и умела. Другое дело, что привыкла это делать медленно, по несколько минут раздумывая над предложением. По несколько раз могла переписывать один и тот же абзац. Поэтому и чувствовала сейчас дискомфорт. Но страх не справиться и оказаться на улице был намного сильнее. Поэтому Мара строчила, как пулемет. Да, кстати, Даша, которая все это время не поднимала головы от своего ноутбука, теперь, вытянув шею, буквально заглядывала в экран Мары. «У нас запрещено использование нейронки в текстах. Все должно быть натуральным». «Да я и не планировала. А почему?» «Потому что», — лаконично ответила Даша, поправляя очки на носу. «Ну, во-первых, стиль не тот, не человеческий. Во-вторых, вроде как поисковики начали пессимизировать такие тексты, то есть не ставить их на первые строчки в поиске. И это чисто для маркетинга и продаж. Тексты и посты сами пишем. Кстати, обедать пойдешь?» «Я сегодня без обеда, нужно все успеть». Есть хотелось очень, так нередко с ней бывало. То ни крошки в рот не засунешь, то готова слопать жареного кабана. Мара даже решила, что после того, как напишет третью статью, возьмет себе печенье из буфета. Однако все пошло не так, и дописать последнюю статью Мара не успела. «Марыся, зайдите ко мне», — мигнул новым сообщением чат с белой выдрой. На то, чтобы выяснить, где сидит Матвеева, а потом еще и дойти до нее, потребовалось минут 5. За это время Мара чего только себе не придумала, вплоть до того, что ей скажут сейчас же собирать вещи. В кабинете, кроме Лилии, находился еще один человек. HR-щица, которая брала Мару на работу. Капец, точно уволит. Голова закружилась, отчаянно стало не хватать воздуха. Казалось, что перед ней не одна выдра, а две. И обе в бордовом костюме. «Садитесь, пожалуйста». Тон Лилии стал подчеркнуто официальным. Мара села, не чуя под собой стула. «Марыся, вы второй день работаете в нашей компании. Поделитесь, пожалуйста, первым впечатлением». «В смысле?» Такого захода Мара не ожидала, но, кажется, ее не собирались увольнять. «Да, интересно, очень. Все хорошо». Каждое слово давалось ей с трудом, но обеих дам ее ответ устроил. «Очень хорошо», — кивнула Матвеева. «Тогда зачем вы рассказываете всем, что вас здесь морят голодом? Вам разве запрещал кто-то идти обедать?» Мара сидела пунцовая. «Это же надо было так вывернуть ее слова! И вот как теперь оправдываться?» «Я просто сказала, что у меня много работы», — пробубнила она. «Нужно все успеть, мне нужно ехать сегодня на встречу с заказчиком, мне ваш, ой, Лев Дмитриевич...» Брови выдры поползли вверх. Мара уже пожалела, что вспомнила ее бывшего мужа. «Что у нее за талант вечно попадать в истории? Что ни день, то приключение». «Это вряд ли». От взгляда Матвеевой хотелось спрятаться. «У нас рядовые сотрудники, да еще и на испытательном сроке, не встречаются с клиентами. Вы выдаете желаемое за действительное. А сейчас сходите пообедайте, а потом возвращайтесь к работе. И, пожалуйста, не распускайте больше сплетни. У нас это не принято». И царственно кивнула, давая понять, что экзекуция окончена. Мара вылетела из кабинета, как оплеванная. Лицо горело так, что хотелось забраться с головой в ледяную ванну и сидеть там, денька два. Но ноги сами вели Мару обратно в Open Space. Ей казалось, что все на нее таращатся. Она смотрела перед собой и ничего не видела. Как сомнамбула села за свой стол и открыла недописанный текст. Матвеева она больше не видела. До конца рабочего дня к ней никто не подходил, а вечером приехал Кайрен.